Глава 13. Без происшествий. Я так и не смогла понять магов. Смотрела на них, но каждый раз, когда казалось, что я наконец-то добралась до их сути, случалось нечто такое, что полностью рушило мое мировоззрение. На занятиях меня не трогали. Лекции проходили спокойно. Я много писала, практически не задавая вопросов. Огромное количество знаний, падающих на меня, как желтые листья по осени, накрывали с головой. Я терялась, осознавая, какую прорву чужой истории нужно вызубрить, сколько привычных для магов основ вбить в голову. Да, я могла поспорить с кадетами в том, что касалось природной магии, и даже частично в лекарском деле, но это казалось каплей в бурных водах, и я растворялась в них, терялась в большом количестве книг с незнакомыми названиями. Мне помогала Ринель, сильно. Я честно призналась ей, что матушка ограждала меня от любых знаний. Соседка решила, что все дело в будущем замужестве и в том, что моему воображаемому супругу не нужна была магичка-заучка. Я не спорила. Но Рина и ее братья каждый день сопровождали меня в академическую библиотеку. Помогали ориентироваться в пугающем мире книг. Джоэл, второй брат Рины, оказался таким же весельчаком, как и Макс. Вдвоем они доводили девушку до покрасневших от злости и смущения щек. Мы с ней рядом с ними словно оказывались в прозрачном пузыре. Смотреть можно, трогать и говорить нельзя. Никому. Впрочем, к нам никто и не подходил. Конечно, первые пару дней кадеты уделяли мне внимание, зачем-то подмигивали, странно шутили. Приглашали погулять, что бы это ни значило, но Макс и Джо, появившиеся рядом, тут же отбили охоту смотреть на меня. Ринелле это не нравилось, она пыталась кокетничать, стоило братьям отвернуться, но желающих с ней поболтать не находилось. А на пятый день бешеной гонки за знаниями я проснулась сама, не от колокольного звона. Распахнула глаза, глядя в потолок, прислушиваясь к непривычной тишине. Из-за двери не доносилось ставшего уже привычным гула из голосов и топота. Общежитие словно вымерло. «Рина?» Я повернула голову и приподнялась на локте. Говорить в полный голос оказалось страшновато. «Ты спишь?» «Нариш, спи!» Сонно отозвалась она, накрываясь головой. «Рано еще!» «Светло уже! Мы же на занятия опоздаем!» «Занятия? Нариш, сегодня выходной! Можно выспаться?» «Выходной?» Я уже раньше слышала это слово, но, кажется, до сих пор не догадывалась, какой оно несет в себе смысл. Казалось, это просто еще одно название для обычного дня. Ладно, не совсем обычного. «Сегодня нет занятий», – зевнула Ринель, показываясь из-под одеяла. Ее растрепная макушка мелькнула и тут же исчезла, когда девушка легла на другой бок. «Можно выспаться, сделать все домашние задания, а на следующий выходной выбраться в город. Будет королевский праздник. У всех день отдыха, все гуляют, так что кадетов тоже выпускают. Главное, отработку не схлопотать. Но мы с тобой примерные девочки. Нас это не касается». Она снова зевнула, прикрывая рот ладошкой, и сукоризной вздохнула. «А ты вот, меня так рано разбудила, и тебе совсем не стыдно, а я так мечтала выспаться». «Я не знала». Говорят, рыжий мгновенно краснеет. Вот и сейчас мне показалось, что щеки полыхнули огнем. «Да поняла уже». Ринель спустила босые ноги на пол. «Тогда умоемся и уроками займемся. Братья сегодня точно в город убегут. Старшие курсы увольнительные проще заработать, не то что нам». «И за что так целители не любят?» Она надула губы, прошла к стулу, на который вечером кинула свой халат. «Я в умывальню, и ты вставай, раз уж разбудила. Пойдем в столовую. Может, что повкуснее получим за ранний подъем». Она вышла из комнаты, а я чуть не застонала. Ринель не скажет, но я же чувствую ее внутреннюю злость. Она не хочет меня обижать, но моя глупость раздражает, ведь я порой не знаю самых простых вещей. А когда? А главное, как я могла вычислить, что значит их выходной? Но с постели встала, привычно заправила ее темным казенным покрывалом, жестким и неуютным, от которого меня прорывало в дикий восторг. Рина не могла этого понять, а я даже не представляла, как объяснить свое отношение к этой вещи? Дома-то такого не было. Грубое, простое. Оно не должно вызывать радости. Это обычная вещь, одинаковая для всех. Но эта одинаковость словно объединяла меня с теми, кого мне надлежало ненавидеть. А мне они нравились. маги. Странные, непонятные, но интересные. Я накинула халат, тоже казенный, выстиранный, будто до меня его носили лет 20. Подвязала пояс и вышла в коридор. И тут же оказалась мокрой с ног до головы. «Да!» – раздался девичий смех, которому вторил и мужской. С трудом провела ладонью по лицу, стирая холодные капли. Ночная сорочка и халат неприятно липли к телу, вызывая щекотную дрожь и озноб. Одежда потяжелела, начала тянуть вниз, но даже не это было самым отвратительным. Да, я слышала, что смеются надо мной. Понимала, что мне попросту решили сделать пакость. В этом для меня не было чего-то нового, но принять произошедшее я не могла. Что я им сделала? За что? Открыла глаза, сморгнув горькие капли с ресниц, надеясь, что это просто вода без примеси слез, и посмотрела на парня с ведром, который так и стоял напротив меня, сияя самой яркой звездой на небе. Ему нравилось то, что он видит. И моя сила, чувствующая его торжество, вдруг всколыхнулась, подняла голову, выползая из-за кутка, в котором пряталась все эти дни. Он смотрел и улыбался. Я смотрела и боялась отпустить на волю чудовищную мощь, что сейчас рвалась из меня к обидчику. Со стороны казалось, что я застыла в ступоре. Возможно, сейчас разревусь и убегу. Я знала это, потому что сестры, науськанные ведами, часто вытворяли вещи похуже. И змей в тарелке бывало находить, и гвозди в постели, и битое стекло в туфлях. То было страшнее, но черную ведьму иначе и не воспитают. Зло нужно уметь творить с детства. Этого я не могла, неправильная ведьма. И тогда всегда себя сдерживала, отчего меня все, даже я сама, считали слабосилком. Пыталась и теперь. «Не реви, магичка!» – хохотнул парень. «Ага, боевичка нашлась, вперед выступила Магнолия. Зубришь? Зубри, а бою тебя это не спасет!» Я ей не нравилась, но подружиться и не пыталась. Просто проходила мимо, стараясь не конфликтовать с заносчивой магичкой. А ей все казалось, что я гордячка, что игнорирую ее лишь потому, что считаю себя лучше. Но как так? У меня и сил-то не оставалось на глупые споры. Я пыталась заучить то, что давали на занятиях, а она... «Она хоть что-то умеет?» – хмыкнула незнакомая мне девчонка. Рядом с ней стояли еще трое. Все в форме, значит, собирались уходить, но остались посмотреть на мое унижение. «Ни разу не видела. За нее вся соседка делает». Выглянула из соседней с нами комнаты еще одна девица, лохматая и в халате. «Говорю же, ни на что не способна, только корчит из себя крутую. Ну как же, сам мастер Тинох в академию притащил. А где нашел, никто не знает». Магнолия окинула меня неприятным липким взглядом, после которого мне захотелось попросить парнишку окатить меня водой еще раз, чтобы смыть ее злобу. «Чем заработал такую благосклонность, а, бродяжка?» «Приворожила ведьма!» «Так, может, проверим, ведьма или нет?» Кадет отставил ведро в сторону и шагнул ко мне, поймал за руку и потянул на себя. «Говорят, у ведьмы только личико красиво, а тело безобразное. Разденем, чтоб проверить!» И я не выдержала. Слова – это всего лишь слова, но трогать себя никому не позволю. Сила развернулась тугой пружиной, вырываясь на волю. Я испытала непередаваемые облегчения, позволив своей сути взять верх. Теперь перед кадетами стояла не испуганная девчонка, а та, кого лучше не трогать. Никогда раньше такого со мной не было. Может, дело в том, что я слишком долго прятала силу? Может, из-за того, что наконец-то позволила магии занять свое место? Но ощущения были необычными. Воздух сгустился, стал осязаемым, прошел по коже морозным инеем. Взметнул волосы, на миг закрыв мне обзор рыжим покрывалом. Страха не было, лишь предвкушение, азарт, словно мне жизненно было важно доказать само себе, что теперь я практически всемогуща. Кто эти кадеты, дети? Они не видели и половины того, что пришлось пережить мне. И пусть я была младше многих из них, но знала, смерть может прийти за тобой в любой момент. И что, если я сейчас просто покажу им это? Рука парня обмякла, он отшатнулся. На кончиках его пальцев заискрила магия. Но я лишь улыбнулась, смотря на его страх. А он боялся. Но смотрел почему-то не на меня, а куда-то поверх моего плеча, за спину, и медленно отступал. Все от «Отлично!» – заикаясь, произнес он. Но я успела уловить его взгляд полной злости, который достался Магнолии, и она тут же атаковала. Я знала, что маги умеют ставить щиты, могут спасаться даже от смертельных заклятий, но что могла успеть выучить дикая ведьма всего за неделю? Вот и пришлось делать то, что умела – уворачиваться. Мокрая одежда неприятно липла к телу, прохладный воздух злил, но движение вышло достаточно быстрым, а желание – еще быстрее. И в следующем мгновении я уже вышла из портала позади Магнолии, которая даже не успела понять, что произошло. Я невысокая, но даже моего роста хватило, чтобы достать до сердца. Хмыкнула, когда заметила воцарившуюся в коридоре тишину. Со стороны могло показаться, что я обнимаю однокурсницу, прижимаюсь к ее спине, нежно положив руку туда, где быстро бьется ее сердце. «Я могу открыть всего один крохотный портал прямо внутри твоего тела, шепотом, так, чтобы меня слышала только она», – произнесла я и чуть сильнее нажала на ее грудь. «Может, я не знаю всех этих ваших боевых заклинаний, которыми ты так гордишься, но поверь, на то, чтобы убить тебя, моих умений хватит. И я не хвалюсь, я просто знаю, на что способна». Она молчала, тяжело дышала, замерев камнем. Кажется, я испугала всех, кто находился в коридоре, потому что никто из них не ожидал, что девчонка-первогодка откроет портал и переместится просто так. Я уже поняла, спасибо мастеру Нейву, объяснил, почему в меня так вцепился Тинох. И демонстрация моих сил вышла наглядной. Пусть теперь думают, что же еще я умею, если после мгновенного перемещения стою на ногах и улыбаюсь. «Портальный маг!» – протянул кто-то, как мне показалось, с благоговением. «Побродяжка!» Перевела взгляд на окрик и только смогла что кашлянуть и бросить. «Здравствуй, Эдви». Кадет с ведром лежал на полу. Кажется, он пытался им прикрыться от разъяренного Эдвина, потому что мой добрый враг поднимался с колена, сжимая кулаки. А вот на лице неудачливого борца с ведьмами начинала расплываться довольно яркая краснота. Да и губа подозрительно опухла. «Какого силь-то здесь происходит?» «Могу спросить тоже», – сдавленно произнес парень с пола. «Тирейн, ты чего? Подумаешь, подшутили. Ты же никогда не был против. Раньше и сам...» «Тихоль, заткнись!» В коридоре возникли близнецы. «Ого! Душ и драка? А мы не удел?» Разочарованно протянул один из них и подмигнул мне. А я вдруг поняла, что могу различать их. И вот этот разговорчивый Дан, который однажды уже пытался со мной говорить. Правда, в тот раз я не поняла, что это было и зачем. «Эдвин, что тут было? Опять решил пошутить над первокурсниками?» – поморщился Микаэль. Щелкнул пальцами, и лужа на полу испарилась, поднявшись к потолку облаком пара. «Если бы...» Кадету, который благоразумно не поднимался с пола, достался суровый взгляд. «Как дела, Нариш?» Дан подошел ко мне, но быстро осознал, в какой я позе стою. «А ты чем таким занята?» «Готовлюсь к убийству», – ответила мрачно. «Объясняю, что не люблю, когда меня не воспринимают всерьез. Знаешь же, магия у меня такая. Особенная. Чуть что, порталы где попало. И то ноги чьи-то в них попадают, то сердца. О, Дан сглотнул, оглядел наверняка бледную Магнолию и сообщил ей. «Зря ты это затеяла. Эта девчонка – сущая ведьма. Чем вообще думала? Нариш, отпусти ее. Она потом над своими ошибками подумает». «Подумаешь?» – уточнила. «Да!» Рявкнула Магнолия со злостью и отскочила от меня, стоило ослабить хватку. Те, кто пришел с ней, чтобы посмеяться надо мной, теперь насмешливо тыкали в нее пальцами и даже не скрывали ехидных улыбок. А мне не требовалось взывать к сути, чтобы понять, если раньше она меня просто не любила, то теперь записала смертельные враги. А такие долго не живут, так что не только ей, но и мне придется ходить, оглядываясь по сторонам в ожидании ловушки. Мы с ней смотрели друг на друга и пропустили момент, когда в коридоре появилось новое действующее лицо. Кадеты расступались, вытягивались, расправляли плечи, принимали смиренный и суровый вид, а к нам приближались ректор, леди Мариет и мастер Тиртон. «Что здесь происходит?» – зло выдохнул Типолье, почему-то уставившись на меня. «Она напала на меня и угрожала!» Магнолия выступила вперед, опустив голову. «Прошу прощения, лорд-ректор, но я не могу молчать о поведении, порочащем честь кадета Академии Альмерса». «Ах ты!» – выдохнул Тирейн, но замер, скинув подбородок, потому что мастер Тиртон обратил внимание на притворяющегося мертвым кадета на полу. «Значит, драка». Ректор предвкушающе улыбнулся. «Зачинщики, Тирен и Тиэльта, так?» Ему никто не ответил, но, кажется, этого и не требовалось. «Карцер! Обоих! И никаких увольнительных и выходных на месяц. А вам, Тиэльта, я напомню». Его улыбка стала запредельной. «Никаких происшествий. 3 нарушения, и вы будете исключены. Первый я вам уже записал. Разойтись!» Кадеты тут же быстро начали расползаться по комнатам, чтобы не попасть под горячую руку ректора, который неотрывно смотрел только на нас. «Тирейн, ваш отец столько сделал для королевства в целом и для нашей академии в частности, а вы его позорите». «Лорд ректор, разрешите обратиться?» Дан, вытянувшись и смотря прямо перед собой, не спешил покидать коридор. «А, кадет Тилорби?» – скривился Типалье и повернул голову в сторону парня, словно до этого всеми силами старался его игнорировать. «И вы оказались втянуты в историю? Ваш отец будет недоволен, когда я сообщу ему о происшествии». «Лучше маме», – внезапно улыбнулся Дан, но тут же вернул лицу суровое выражение. «Леди Тилорби обязательно оценит мое непослушание». «Отставить, кадет!» – рявкнул мастер Тиртон. «Развеселились? Почувствовали свободу? Так, Тирейн здесь, Тилорби оба тут, где Тивальты?» «Отсутствует», — ответил Микаэль. «Значит, вы втроем и кадет Тиэльты отправитесь в карцер, без снисхождения и поблажек. Можете жаловаться отцу, Тирейн, но после того, как покинете карцер», — буквально плюнул в равнодушно стоящего Эдви Мастер. Я даже удивилась такому отношению, но вспомнила, как принял меня ректор, как был недоволен мастер Тиртон. Конечно, потом он немного изменил свое мнение, но я так и осталась всего лишь женщиной. А Эдвина, кажется, не любили из-за его отца. Восхищались, это бесспорно. Но считали, что он заслужил место в академии не своим трудом, а родовым именем. Но они же знают, на что он способен. Тогда зачем? Кажется, рано мне считать, что я поняла магов. «О, кадет Тилант!» Я вздрогнула и скосила взгляд на Макса, который вошел на наш этаж вместе с Ринель. Брат с сестрой, пропустившие представление, уставились на нас во все глаза. «Отлично, кадет Тилант, вы-то и спроводите наказанных в карцер».